«Внимание!» — шепнул Айвин. «Я его вижу!» — выдохнул Майлз. На одной из маленьких изогнутых скамеек, что также обрамляли площадку, в темных одеждах восседал улыбающийся лорд Иенару. «А где Веда?» — спросила леди Бенелла. «Только что отошла», — ответила Иенара, поднимаясь и приветствуя всех кивком. «Лорд Иенара немного помогал моей сестре Веде готовить ее композицию», — призналась леди Бенелла Майлзу и Айвину. «Правда?» — спросил Майлз, оглядываясь по сторонам и гадая, где спрятана ловушка на этот раз. Пока что он ее не видел. «А из чего составлена композиция?» «Я знаю, она не кажется особо впечатляющей», — сказала леди Бенелла, защищаясь. «Но суть не в этом. Вся тонкость в запахе. Это ткань. Она испускает аромат, который меняется в зависимости от настроения того, кто ее носит. Я до сих пор думаю, что нам следовало представить ее в виде платья». Последнее замечание, кажется, адресовалось Иенару. Один из слуг мог стоять здесь и демонстрировать модель весь день. «Это показалось бы слишком коммерческим», — ответил ей Иенару. «Так оно сработает лучше». «Она живая?» — с сомнением поинтересовался Айвин. «Пахучие железы ткани такие же живые, как потовые железы вашего тела», — уверил его Иенару. «Тем не менее, вы правы. Экспозиция немного статична. Подойдите ближе, и мы продемонстрируем вам эффекты вручную». Майлз шмыгнул носом, стремясь в своей обостренной паранойей подозрительности проверить каждую попадающую в ноздри летучую молекулу. Купол был перенасыщен самыми различными запахами, поднимавшимися вверх по склону, где располагалась экспозиция, не говоря уже о духах в одеяниях Гемледи и Иенару. Однако от парчи, казалось, исходила приятная смесь ароматов. Как заметил Майлз, Айвин также не отреагировал на приглашение подойти поближе. Однако к запаху духов добавилось что-то еще — слабая маслянистая едкость. Иенара взял со скамьи какой-то кувшин и направился к столбу. «Снова златый эль?» — сухо пробормотал Айвин. Чувство узнавания пулей пронеслось в голове Майлза, а вслед за этим от поднявшейся волны адреналина его сердце едва не остановилось, прежде чем бешено застучать вновь. «Хватай кувшин, Айвин! Не дай ему вылить его!» Айвин схватил. Иенара уступил свою ношу, фыркнув от удивления. «Право же, лорд Айвин!» Майлз ничком припал к ковру, яростно принюхиваясь. «Да». «Что вы делаете?» — спросила леди Бенелла, готовая рассмеяться. «Ковер не входит в композицию?» «О да, так оно и есть». Айвин настойчиво произнес Майлз, вновь поднимаясь на ноги. «Дай мне это осторожно и скажи, что за запах ты почуешь там внизу?» Майлз принял кувшин гораздо бережнее, чем он взял бы корзину сырых яиц. Айвин с несколько недоумевающим видом опустился на колени и сделал, как ему было сказано. Он понюхал, потом провел рукой по ковру, приложил пальцы к губам. И побелел. Майлз понял, что Айвин пришел к тому же заключению, что и он сам, даже раньше, чем тот повернул голову и прошипел. «Астерзин!» Майлз на цыпочках отошел подальше от ковра, приподнял крышку кувшина и снова принюхался. Оттуда поднимался слабый аромат, напоминающий ваниль с чуть подгнившими апельсинами. Именно так. И Иенара собирался вылить весь кувшин. Майлз не сомневался. У своих собственных ног. С наблюдающими поблизости леди Бенелла и леди Арвин. Майлз подумал о судьбе предыдущего орудия лорда Икс, принца Слайка, Балура. Нет, Иенару не знает. Он может ненавидеть бароярцев, но он не такой псих. На этот раз его подставили вместе с нами. Все верно, Бог Троицу любит. Когда Айвин со стиснутыми зубами и горящими глазами поднялся на ноги, Майлз подозвал его жестом и вновь передал ему кувшин. Айвин принял его осторожно и отступил от ковра еще на один шаг. Майлз опустился на колени и выдрал из края ковра несколько ниток. Подтверждая диагноз, нитки тянулись так, словно были вымазаны клеем. «Лорд Форкосиган!» — запротестовала сбитая с толку леди Арвин, и ее брови изумленно изогнулись при виде такого ненормального, варварского поведения бароярцев. Мэлс отдал Айвину нитки, вновь забрал кувшин и мотнул головой в сторону Иенару. «Тащи его. Прошу простить нас, леди. Мужской разговор». К удивлению, эти слова сработали. Леди Арвин только приподняла брови, однако леди Бинелла слегка надула губки. Айвин подхватила Иенара под руку и вывел с демонстрационной площадки. Когда Иенара попытался стряхнуть его руку, в безмолвной угрозе хватка Айвина стала жестче.